Про бедного парубка и царевну. Когда-то давно стояла в одном лесу хижина, и жили в ней мать с сыном. Поле они не засевали, ведь какое поле в густом лесу? А потому хлеб им приходилось покупать. Как-то раз мать дает сыну деньги и говорит: «Сходи, сынок, купи хлеба, а то в доме даже крошки не осталось». Взял сын деньги и за хлебом отправился. Идет он себе по дороге, а навстречу ему мужик идет и пса на веревке тянет. Остановился парень, говорит: «Здорово, мужик! Здорово, коль не шутишь! Куда ты пса своего тащишь?» «В лес тащу. Стар он стал, да ни на что не годен. Вот и решил я его в лесу удавить». «Не губи пса, лучше его мне продай. Покупай-ка ли так?» Купил парень пса на все деньги, что ему мать на хлеб дала, и повел его в свою хижину. Вернулся домой, а мать спрашивает: «А где хлеб?» «Не купил я, мама, хлеба». «А почему не купил?» «Я на те деньги, что ты мне на хлеб дала, пса у злого мужика выкупил». Покачала мать головой, да и снова сына за хлебом отправила. Взял сын деньги и ушел. Идет себе по дороге, а навстречу ему мужик с котом. Остановился парень и говорит: «Здравствуй, мужик! Здорово, коль не шутишь! Далеко ли ты путь держишь?» «Да вот, кота в лес несу. Вороват он стал. Так вот я решил его в лесу удавить». «Не губи кота, лучше его мне продай. Покупай-ка ли так?» Купил парень кота на все деньги, что ему мать на хлеб давала, и понес в свою хату. Вернулся домой, а мать спрашивает: «А где хлеб?» «Не купил я, мама, хлеба». «А почему не купил?» «Я на те деньги, что ты мне давала, кота у злого мужика выкупил». Покачала мать головой и говорит: «Вот тебе последние деньги. Да смотри, хлеб принеси, а не какую-нибудь тварь бессловесную». Взял сын деньги и опять за хлебом отправился. Идет себе по дороге, вдруг видит мужик, змею топчет. Подбежал к нему парень и говорит: «Зачем же ты, мужик, змею губишь? Отдай ее мне! Шустрый какой! Покупай, так и отдам!» Пожалел парень змею и отдал за нее последние деньги. Понес он ее домой, а она ему и говорит человеческим голосом: «Спасибо тебе, парень, за мое спасение. Вот тебе за это перстенек волшебный. Как только случится у тебя в чем-нибудь нужда, так ты сними его с одной руки и надень на другую. Тогда тотчас мои слуги появятся и все для тебя исполнят. А меня ты сейчас на волю отпусти». Отпустил парень змею, а сам думает, как же он к матери с пустыми руками вернется. Снял он тогда дареный перстенек и переодел его с одной руки на другую. И вдруг, словно из-под земли, появились слуги, поклонились ему и промолвили: «Приказывайте, хозяин, мы все исполним». Обрадовался парень и говорит: «Принесите ко мне хлеба полную котомку». Не успел он оглянуться, а перед ним уже котомка стоит белым хлебом, доверху наполненная. Принес он хлеб домой, мать спрашивает: «Где же ты столько хлеба взял?» Он ей отвечает: «С этого дня, мама, мы не будем ни в чем нужды знать. Выкупил я сегодня на последние деньги змею у злого мужика, а она мне за свое спасение волшебный перстенек подарила. Стоит только перекинуть его с руки на руку, как тотчас слуги появляются и любую просьбу исполняют». Обрадовалась мать такому чуду, и зажили они с той поры в достатке. А пес и кот с ними живут и тоже горя не знают. Как-то раз говорит сын матери: «Надумал я, матушка, жениться. Пойдите да сосватайте мне царскую дочь». Вошла мать во дворец, стала царевну сватать, а она и говорит: «Выйду я за вашего сына, если только сладит он мне такие черевики, что будут они золотом сшиты, серебром подбиты и мне впору придутся». Вернулась мать домой, рассказала все сыну, а он и говорит: «Хорошо, матушка, сладим ей черевики». Вечером снял парень перстенек с правой руки, надел на левую, и тотчас слуги перед ним появились, поклонились и говорят: «Приказывайте, хозяин, мы все исполним». Парень им и говорит: «Нужны мне такие черевики, чтобы были золотом шиты, серебром подбиты, да чтобы царской дочери впору оказались». На другое утро проснулся парень, а черевики уже готовые стоят. Отдал он их матери, она и понесла их в царский дворец. Стала царская дочь черевики примерять, а они ей в самый раз оказались. Тогда царевна и говорит: «Выйду я за вашего сына, но только если он мне к завтрашнему утру наряд свадебный сошьет, да такой, что красивее его свет не видывал, и чтобы он мне точно в пору пришелся». Вернулась мать домой, передала сыну волю царевны, а он ей говорит: «Хорошо, матушка, будет ей свадебный наряд». Вечером снял парень перстенек с правой руки, надел на левую руку, и тотчас слуги перед ним появились. Поклонились и говорят: «Приказывайте, хозяин, мы все исполним». А парень им и говорит: «Нужен мне такой наряд свадебный, красивее которого свет не видывал, и чтобы он царевне впору пришелся». На следующее утро проснулся парень, а наряд уже готовый лежит, да такой красивый, что глаз от него не отвести. Отдал он его матери, она и понесла его в царский дворец. Стала царская дочь свадебный наряд примерять, и он ей точно в пору пришелся. Посмотрела царевна на себя в зеркало и даже засмеялась от радости. До того она в этом наряде хороша стала. А потом говорит: «Пусть ваш сын мост построит серебряный от моего дворца и до самой церкви. Я по этому мосту венчаться с ним поеду». Вернулась мать домой, передала сыну волю царевны, он ей говорит: «Хорошо, матушка, будет ей мост серебряный». Вечером снял парень перстенек с правой руки, надел на левую руку, и тотчас слуги перед ним появились. Поклонились они ему и говорят: «Приказывайте, хозяин, мы все исполним». А парень им говорит: «Постройте мне до утра мост серебряный от царского дворца и до самой церкви, да насадите по краям деревьев фруктовых, чтобы мы, когда венчаться ехали, они цвели, а когда из церкви возвращались, на них уже плоды висели». Наутро вышла царская дочь из дворца, смотрит и глазам не верит. Протянулся мост серебряный от ее дворца до самой церкви, а по краям фруктовые деревья стоят все в цвету. Стала тогда царевна к венцу собираться. Надела наряд свадебный, черевики золотом шитые, и в церковь по мосту отправилась. А парень перед тем, как венчаться ехать, перекинул перстенек с руки на руку и наказал своим слугам к своему возвращению на месте хижины дворец построить. Обвенчался парень с царской дочерью и повез ее домой. Едут они из церкви, а на деревьях уже фрукты качаются. Приехали они в лес, а там дворец стоит вместо хижины. Да такой дворец, что царский по сравнению с ним избушкой кажется. Отгуляли молодые свадьбу и стали жить-поживать в том дворце, и пес, и кот с ними. К как-то раз приласкала царская дочь мужа и спрашивает: «Скажи мне, муженек, как это тебе удалось все мои желания исполнить, да еще и такой красивый дворец выстроить?» Он ей отвечает: «Есть у меня перстенек волшебный. Так стоит только его с правой руки на левую руку надеть, как тотчас слуги появляются и все, что надобно, исполняют». Заснул муж, а царевна сняла тихонько с его руки перстенек волшебный и во двор выскользнула. Перебросила она перстенек с правой руки на левую, дождалась, когда слуги появятся, и говорит им: «Перенесите меня вместе с этим дворцом за синее море, а мужа моего в темницу бросьте». Так слуги и сделали. Проснулся парень в темнице и никак в толк не возьмет, как он здесь очутился. Хотел он слуг вызвать, а перстенька-то нет. Загоревал парень, думает, что придется ему здесь до конца своих дней пропадать. Вдруг слышит, окликнул его кто-то. Поднялся парень к маленькому оконцу, а там кот его, которого он от смерти избавил, протянул ему краюху хлеба и говорит: «Не горюй, хозяин, мы с псом за синее море отправимся, и перстенек волшебный у твоей злодейки жены раздобудем». И отправились пес с котом в дорогу дальнюю. Долго шли они через поля и леса и добрались, наконец, до синего моря. Тут пес коту и говорит: «Влезай ко мне на спину, я тебя через море перевезу». Забрался кот на пса, так они море и переплыли. Выбрались на берег, смотрят, дворец хозяина стоит, золотом на солнце сверкает. Тут кот псу и говорит: «Ты на берегу меня дожидайся, а я во дворец проберусь и волшебный перстенек как-нибудь да и раздобуду». На то мы порешили. Побежал кот ко дворцу, а там стражи, видимо-невидимо, никак к царевне не подступиться. Стал кот ночи ждать. Заснула стража, он к покоям царской дочери и направился. Да только царевна в покоях своих крепко-накрепко заперлась. Решил кот в окошко забраться, но и тут не вышло. Заперла царевна и окошко. Стал кот думать, как же ему в покои царевны пробраться, да перстенек раздобыть. Вдруг видит, мышонок из покоев выбежал. Не стал кот медлить, схватил мышонка, тот ему и говорит: «Не губи меня, котик, я все для тебя сделаю, только отпусти». Кот ему отвечает: «Есть у царевны перстенек волшебный. Мне он и надобен. Принесешь мне перстенек, живи себе дальше. А нет, так поймаю тебя и съем». Юркнул мышонок в щелку и вскоре с перстеньком вернулся. Взял кот у него перстенек и на берег моря помчался. Увидел пес, что коту удалось перстенек волшебно раздобыть, обрадовался и говорит: «Влезай ко мне на спину, я тебя через море перевезу. Да смотри, держи перстенек крепко, чтобы его в море не уронить». Забрался кот псу на спину, взял перстенек в зубы, и стали они море переплывать. Переплыл пес половину моря и спрашивает: «Крепко ли ты, кот, перстенек держишь?» А кот зубы стиснул и не отвечает. Проплыл пес еще немного и снова спрашивает кота: «Крепко ли ты, кот, перстенек держишь?» А кот опять перстень держит в зубах и не отвечает. Вот стали они к берегу подплывать, а пес опять возьми да спроси: «Крепко ли ты, кот, перстенек держишь? Отвечай же мне, не то я тебя в море скину». Испугался кот и говорит: «Да держу я его, держу». Тут перстенек в море и плюхнулся. Стал тогда кот пса бронить, да делать нечего. Надо его как-то со дна морского доставать. Выбрались они на берег. Отдышался пес, а потом обратно в море перстенек разыскивать. Искал, искал, совсем из сил выбился, да только так и не нашел. «Пойдем, — говорит, — вдоль берега. Может, найдем кого, кто нам перстенек разыщет». И пошли они по морскому берегу. Идут, идут, вдруг видят, черепаха с черепашатами из моря выходит. Подбежал пес к черепахе и говорит: «Достань нам, черепаха, перстенек волшебный со дна морского. Не то мы твоих детенышей погубим». Черепаха отвечает: «Достану я вам этот перстень, только детушек моих не трогайте». Нырнула черепаха в волны морские и вскоре с перстеньком возвратилась. Взял кот у черепахи волшебный перстенек, и поспешили они вместе с псом к своему хозяину. Долго шли они через леса и поля и добрались, наконец, до темницы, где их хозяин дожидался. Взобрался кот на окошко и говорит: «Посмотри, хозяин, что мы для тебя раздобыли». Как увидел парень свой волшебный перстенек, так от радости чуть не заплакал. Надел он его на правую руку, затем на левую переменил, и тотчас слуги словно из-под земли появились. Поклонились они парню и говорят: «Приказывайте, хозяин, мы все исполним». Парень им говорит: «Верните мой дворец на прежнее место, а потом и меня туда из темницы перенесите». Не успел он договорить, как тотчас в своем дворце очутился. Прогнал парень свою злодейку жену, а взамен царевны простую девушку в жены взял. И стали они с тех пор все вместе жить-поживать, да и горя не знать.